«Госпожа, может, как-нибудь посидим и пообедаем в нашем ресторанчике?» «Нет, обойдусь, жаль». Юноша развернулся и хотел пойти за следопытами у другого входа в пещеру, но в этот момент Майя сказала: «Обеда не будет, но можете сопроводить меня до города». «Хорошо, вам понравилась моя компания и вы не можете меня забыть, я сопровожу вас до дома. Хватит нести чепуху, а то я вас шокирую, в прямом смысле этого слова. Ха-ха-ха, молчу, молчу». Юноша достал маленький бумажный талисман из своего кармана и, влив в него энергию, подкинул вверх. Бумажка превратилась в маленькую птичку и полетела в сторону следопытов. Это было послание, чтобы они возвращались домой. Работа окончена. Майя выпустила свои прекрасные искрящиеся крылья и взлетела вверх, а юноша просто побежал по воздуху. Юноша не имел навыков полета с помощью крыльев, но он мог уплотнять воздух под ногами и бежать по нему. Его скорость как человека в сфере короля была ужасающей, и он не отставал от летящей на огромной скорости женщины. Спустя неделю весь город знал о том, что люди из корпуса теней уничтожили два логова страшных тварей в окрестностях города. Главной причиной этого было то, что караваны не желали рисковать, когда рядом с городом ходят эти монстры. А когда корпус теней рассказал о своем успехе, эта весть быстро распространилась от болтливых торговцев к гражданам, а затем достигла главы города. В это время глава города и его брат стояли в большом гостевом зале на коленях перед человеком, закутанным в черные одежды. Его лицо замотано в черную ткань, лишь кроваво-красные глаза сверкали жаждой убийства. Он был ужасным существом, и два короля не могли противиться его огромной мощи. Этот монстр был темным лордом Шакну. «Извините, великий господин, мы не ожидали, что так получится. Мы все исправим». Грозный голос встряхнул весь зал. «Что исправите? Вы, кучка идиотов, допустили провал моего плана и еще осмеливаетесь говорить о прощении? Господин, мы соберем новые души для вас. Ха-ха-ха, трусы. Чтобы сохранить свою жизнь, вы пытаетесь задобрить меня смертью пары сотен людей. Смешно». Затем давящая аура этого существа исчезла, и он уселся на место главы города. «Вам повезло. Этот план я готовил для вас за разумную плату, и если вы поднимете цену в 1,5 раза, я создам новый». «Да, господин, мы все сделаем. Как же вы, люди, эгоистичны и жадны. Ради абсолютной власти вы готовы пойти на любые гадости, но мне это нравится». Лорд города ощутил нотку радости в голосе Шакну и решил спросить: «Мой лорд, случилось что-то хорошее?» «Да, наши люди узнали примерное место рождения сердца мира, и скоро они захватят его. Тогда наше будущее вторжение будет в 10 раз сильнее, чем раньше. В этот раз мы снесем священный альянс и захватим целый этаж башни смерти. Тогда наше будущее величие будет не описать простыми словами. Весь мир башни смерти и все миры, связанные с башней, покорятся нам. Мы будем богами». Два брата тут же воодушевились и одновременно произнесли: «Желаем величия нашему лорду. Вы станете самым могущественным правителем, подхалимы. Но я это запомню. Когда я взойду на трон, вы будете моими главными эсэл, военачальниками. С моим превосходным талантом к 40 годам я смогу стать великим командующим демонов или даже демоном-королем». Глава 20. Древние руины. Древние руины существуют с незапамятных времен, когда только начиналось освоение полярной звезды. Правильнее сказать, она существовала задолго до освоения континента. Тогда случилось лишь открытие этой мистической области. Эти руины выдержали неизвестное количество времени и оставались нерушимыми на протяжении тысячелетий. Первые попытки войти внутрь привели к травмам среди исследователей и воинов. Никто не мог войти внутрь, у них даже шанса на это не было. Мощное защитное поле, окружающее руины, позволяло войти внутрь древнего города, но не внутрь храма, построенного внутри горы. Казалось, что там существовало отдельное измерение, но лучшие мастера исследовали руины, но так и не разгадали секрет входа. Спустя много веков, когда люди добились больших успехов в возведении магических массивов, к людям пришло некоторое понимание этого мистического места. Это место является огромным магическим массивом, построенным явно не людьми. Попытки входа внутрь древнего храма повторялись на протяжении веков, и лишь 1000 лет назад произошло событие, давшее людям пищу для размышлений. Древние руины привлекали не только исследователей, но и бандитов, желавших нажиться на сокровищах, скрытых в руинах. А если не получится достать сокровища, то можно просто ограбить исследователей. Но однажды у руин останавливалась группа экспертов из сильной семьи, чьи эксперты позволяли обеспечить безопасность всей группы. Тогда же среди них были и дети, которые, как всегда, стали источником неприятностей для своих родителей. Играя рядом с храмом, один из детей случайно попал внутрь и исчез. Больше никто его не видел. Когда эта весть дошла до имперской семьи, они начали собирать детей с улиц города. В основном это были беспризорники с улиц, а также дети из очень неблагополучных семей. Часто родители сами продавали своих детей, лишь бы найти денег на выпивку и игры в борделе с пышногрудыми красавицами. Имперская семья не жалела средств на достижение своей цели. Они считали, что в храме скрыты несметные сокровища. Для достижения своей цели они были готовы использовать любые средства и идти на любые жертвы. Вскоре после этого оказалось, что далеко не все дети могли войти в храм. Это касалось лишь тех, кто был младше 12 лет. Ради эксперимента в храм сначала входили дети по одному, затем по два или три человека, а вскоре их стали запускать десятками. Но никто не возвращался оттуда. Через какое-то время храм закрылся даже для детей, и никто не знал причину. Но вскоре из храма вышел ребенок в окровавленной разорванной одежде. Когда эксперты увидели его, то они признали в нем мальчика, который вошел в храм одним из первых. С того момента прошло 3 месяца. Эксперты пытались узнать у него побольше информации, но все, что он рассказал, больше походило на бред. Через несколько дней вышел следующий ребенок, после чего вышли 2, затем еще и еще. В общей сложности из 500 детей, использованных для исследования, вышла лишь 100. Соединив информацию, полученную от детей, воедино эксперты пришли к выводу, что этот храм является своего рода убийственным магическим массивом с древних времен. Но он отличался от тех, что возводят люди этой эпохи. Дети, вернувшиеся из храма, выглядели потрепанно и имели травмы, но все они изменились. Они стали старше характером, их тела укрепились и стали сильнее, а магические способности, которых у них ранее не было, не только пробудились, но и стали довольно могущественными для столь юного возраста. Слух о том, что дети простолюдинов, не имевшие никаких способностей, вернулись обратно целыми и при этом пробудили небывалую силу, породил небольшой шторм в империи. Через год после того, как первая группа детей покинула храм, магические врата храма снова открылись. У экспертов было всего одно предположение: магическому массиву нужна перезарядка для активации. Многие крупные семьи послали своих отпрысков испытать себя в этом храме, даже имперская семья не осталась в стороне, но это стоило им еще больших жертв. Знать всегда была высокомерна и, основываясь на том, что бесполезные дети простолюдинов, не имевшие способностей, справились, они верили, что их дети справятся гораздо лучше. Но этому не было суждено случиться. В этот раз из храма вышло не больше 10% детей. Это привело к всеобщему горю и гневу. Имперские защитники обрушили на древние руины весь свой гнев, но в итоге он вернулся к ним. Все люди, напавшие на древние руины, были уничтожены неизвестной силой. Как интересно, дедушка, а сейчас великие семьи посылают своих детей туда? Послышался юный мальчишеский голос. Старец, сидевший у костра в лесу, посмотрел на юношу и мотнул головой. Нет, уже несколько столетий никто не отправляет детей туда. Люди не хотят терять своих отпрысков, которые могут стать великими воинами и без помощи храма. Больше никто не гонится за мифической силой, скрытой в храме. Она слишком опасна и непредсказуема, а отсутствие сокровищ отпугнуло даже бандитов. Теперь руины по большей части необитаемы. Юноша держал в руках железный прут, на котором жарилось нечто похожее на большую крысу. Он поднял прут за деревянную ручку и, потыкав мясо маленьким ножом, улыбнулся. Восклицательный знак. Готово. Старец улыбнулся, глядя на юношу. Юноша тут же среагировал на это и спросил: что-то случилось? Нет. Просто ты мне напоминаешь моего внука, который остался дома. Я его уже полгода не видел. Лицо старца стало слегка грустным, и он задумчиво посмотрел на костер. Юноша улыбнулся и сказал: не переживайте, все у него хорошо, вы скоро его увидите, ведь это ваше последнее задание. Старец потрепал юношу по голове и, улыбаясь, сказал: ты прав. В этот момент сзади послышался громкий хруст. Старец сделал серьезное лицо и сказал: какой же все-таки некультурный у тебя товарищ. Юноша посмотрел назад и сказал: вот зачем ты притащил эту штуку сюда? В ответ послышался глухой рык. В темноте было что-то огромное. Его глаза светились в темноте, отражая свет от костра. Если бы люди не знали о существовании этого монстра, то они точно перепугались бы до смерти, увидев нечто настолько страшное. Юноша покачал головой и сказал: «Не могу ничего с этим поделать. Он, конечно, мой товарищ, но отбирать его еду я не собираюсь, а то он и меня съест». Другой мужчина недалеко от старца усмехнулся, глядя на огромного темного зверя. «По крайней мере, это не наша лошадь». Медведь, стоявший в темноте, погрузил свою пасть в еще теплую плоть оленя и продолжил его есть. Эрик посмотрел в сторону медведя, и его желудок стал урчать при виде того, как аппетитно кушает зверь. Он тут же откусил кусок мяса от прожаренного на костре до бронзовой корочки зверька. Уже прошло 7 с лишним дней с того момента, как Эрик вышел из подземной ловушки. Спустя 5 дней он вышел на дорогу, ведущую к руинам, и встретил караван, следовавший в попутном направлении. Люди в караване, естественно, были очень осторожными, но они не могли игнорировать блуждающего в одиночестве ребенка. Охрана предложила ему следовать с ними. Эрик изначально планировал отказаться, но когда он узнал, что они будут двигаться в нужном ему направлении, то тут же согласился. Охрана сохраняла осторожность, даже общаясь с ребенком, поэтому его посадили на лошадь одного из сопровождающих груз людей. Это был старец, с которым Эрик разговаривал у костра. За несколько дней пути они успели хорошо поладить. На второй день перед закатом по лагерю пронесся грозный рев дикого зверя. Лошади встали на дыбы и рвались в разные стороны, люди спрятались в повозках, а охрана вышла навстречу монстру. Тогда Эрику пришлось долго извиняться за медведя, которому явно было плевать, где и на кого рычать. Он шел в сторону лагеря со свежим молодым оленем в пасти. Его внешний вид, длинные когти, острые клыки, впившиеся в нежную плоть добычи и окровавленная морда напугали даже охрану каравана. Последний день Эрик добирался верхом на огромном черном медведе, отчего выглядел просто потрясно по сравнению со всем военным караваном. Караван двигался не в древние руины, а в военный форпост за ними, который был в 120 километрах на севере. Караван перевозил добровольцев, провизию, одежду и другие ресурсы, необходимые для людей в условиях экстремально низких температур. Этот пост охраны был возведен высоко в диких горах для охраны северных границ империи. Руины находились в самом начале гор, дальше следовал резкий подъем вплоть до самого форпоста. Последние 120 километров являлись самой сложной частью пути. На их преодоление требовалось от 2 до 4 дней в зависимости от погоды. Первая часть пути шла по горным тропам, с большим риском кувырнуть повозку со скалы, в результате чего груз будет безнадежно потерян, так как содержимое повозки, скорее всего, улетит далеко вниз. Вторая часть превращалась в снежные склоны, где часто происходили лавины и гибли целые караваны. Но и без лавин здесь было сложно передвигаться. Поэтому повозки были небольшими, и в каждую была запряжена всего одна лошадь, но не простая, а настоящий тяжеловес. Только такие лошади могли тащить повозку по снегу, не имея никаких затруднений. Отказаться от этой работы было невозможно, жизнь солдат была очень важна, ведь они охраняли границу от чужеземного вторжения. Когда Эрик отделился от каравана и вошел в древние руины, он ощутил странное гнетущее чувство вперемешку с огромным впечатлением. Раньше Эрик никогда не посещал древние места на земле, ему это было неинтересно, но сейчас он стал понимать, что в этих местах кроется какая-то особая загадочность и величие, оставленные людьми, создавшими эти места. Руины сильно пострадали от течения времени, и уже сложно сказать, была ли это одна единая постройка, или же это был целый город. Высота некоторых стен составляла 15 и даже 20 метров, на многих стенах были выгравированы странные символы. Эрик медленно шел через руины, постоянно бросая удивленные взгляды на ту или иную диковинную постройку. Он закрыл глаза и, глубоко вздохнув, представил себе древний город, возведенный здесь. Ему казалось, что сами духи древности направляют его, и в его сознании всплыл великолепный дворец, что возвышался, словно гора, и был прекраснее, чем что-либо виденное Эриком. Во дворце ходили величественные фигуры и прекрасные девы древних времен. Стража была одета в золотые сверкающие доспехи, а в их глазах читалась гордость и непостижимость. Они были словно боги для обычных смертных. От этих мыслей у юноши перехватило дух, а его сердце взволнованно ускорило сердцебиение. Никогда не думал, что древние руины могут быть настолько величественны. Этот мир поражает. Я только отправился в путешествие, но произошедшие события заставляют мое сердце кипеть от желания. Я хочу увидеть больше. Хочу посетить другие миры и встретить другие расы. Я хочу сразиться с ними. Голос Эрик вначале звучал тихо, но постепенно стал громким и уверенным. Медведь, стоявший позади, издал громкий рык, покрывший все руины и заставивший ближайшие стены дрожать. Он также воодушевился словами Эрика. В его глазах пылал боевой дух, и казалось, эти двое уже делили одну и ту же мысль. Лишь настоящая битва и смертельная опасность могут утолить их голод к приключениям. Вскоре Эрик прибыл к огромному храму, высеченному прямо в скале. Он изображал величественные врата, расписанные странными символами и знаками. По краям врат стояли огромные статуи и стражи, вооруженные гигантскими мечами и щитами, а высоко над воротами была эмблема с изображением мирового древа. Взгляд Эрик на мгновение был прикован к эмблеме, она казалась ему знакомой, но он не мог вспомнить, что это такое. Когда юноша подошел ближе, то увидел настоящий вход. Он был похож на туннель, ведущий прямо в гору. Его высота и ширина позволяли войти не только Эрику. Наверное, туда можно было бы загнать целый грузовик, и он не заденет ни стен, ни потолка. Эрик подошел ближе к проходу и увидел, как невидимая стена, закрывавшая вход, пустила мелкую рябь по своей поверхности. Он вытянул свою руку вперед, и по невидимой стене пошла сильная рябь, словно он коснулся поверхности воды. Еще один магический массив. Эрик ничего не понимал в магических массивах, поэтому был крайне любопытен. Он взял в руки камень и бросил его в невидимую стену. Камень ударился по стене и слегка продавил ее, а затем его как будто спружинило, и он полетел в сторону Эрика. Эрик не успел среагировать и по своей глупости получил удар в лоб. Удар был сильным, и он упал на землю. Лежа на земле, Эрик рассмеялся. «Ха, хорошо, что мне не хватило ума бросить свое копье». Медведь также подошел к стене. Его лапа ударила по поверхности невидимой стены и пошла мощная рябь, а затем сильный удар откинул медведя назад. Он упал на спину, подняв столб пыли. Эрик взглянул на зверя и покачал головой. «Похоже, тебе не войти внутрь». Потом, немного подумав, Эрик пошел в руины, попутно сказав медведю: «Мы половину дня были в пути, поэтому надо отдохнуть. Завтра я войду в древний храм. Я не знаю, как долго буду там, но возможно, наши пути могут разойтись, так что считай это прощальным вечером». Если медведь не может войти внутрь, то Эрик не хотел заставлять его ждать в руинах. Всегда была вероятность того, что он не сможет вернуться оттуда. Поэтому если они разойдутся, это будет лучшим вариантом, чем если бы зверь ждал его здесь, а Эрик волновался из-за этого. Глава 21. Трудности перед входом в древний храм. Ночные руины выглядели пугающе. Повсюду царила тишина и мрак. На землю опускалось царство мертвой тишины. Завывание ветров пугало до дрожи многих путников, внушая им присутствие призраков, а шевелящиеся от ветра ветви деревьев заставляли бежать из руин даже самых смелых. В мире уже долгое время ходят слухи о темной армии, демонах первозданной бездны и мире мертвецов, что постепенно захватывают башню смерти, истребляя все живое, и все миры, связанные с башней смерти, начинают захватывать всепожирающий страх. Но в глубокой темноте ночи в руинах мелькал слабый огонек, отражая свет на стены разрушенных руин. Высокая черная тень постоянно танцевала на стене. Она исходила от юноши, сидящего перед костром. На его лице было хмурое выражение. Он не знал, как поступить. Его новообретенный товарищ был упрям до безобразия. Когда Эрик разговаривал с медведем и объяснял, что тому нужно уйти, зверь рассвирепел и ударил Эрика. Сейчас он сидел в одиночестве, не понимая, что он такого сделал. Эрик не мог гарантировать, что вернется из древнего храма, и не хотел заставлять зверя ждать у ворот храма, как будто этот медведь был его собачонкой. Из-за высокого интеллекта зверя и его хорошей понятливости Эрик относился к зверю как равному себе и не мог обращаться с ним как с другими зверями. Но и уход медведя заставил Эрика нервничать. Он не хотел обижать его, ведь пройдя через ситуацию жизни и смерти, они стали довольно близки. Эрик тяжело вздохнул и, глядя на маленькие огоньки, с треском скачущие по сухим дровам, он сказал: «Путь, которым я иду, не приемлет ни дружбы, ни чувств, ни привязанности. Мой путь – это путь одиночки во тьме. Я обещал выполнить просьбу богини, она дала мне право на жизнь, и я никогда не откажусь от своей миссии, даже если мне придется спуститься в самые глубины ада». Глаза Эрика стали отражением тьмы, холодными и мрачными. Темнота вокруг него стала сгущаться, пока Эрик не исчез из виду. Даже огонь в костре стал черным и холодным, а свет, который ранее излучался из костра, как будто поглощался огнем, делая ночь еще темнее. Утром Эрик спал, прислонившись к каменной стене. Костер потух и угли остыли. Из-за того, что стены руин были высокими, Свет не сразу проник в самую глубину руин. Солнечный свет от ярко горящего солнца на чистом летнем небе заставил Эрика проснуться. Этим утром его настроение было скверным. Доев вчерашнего жареного кролика, Эрик собрал свои вещи и отправился к древнему храму. Пришло время испытать себя. Когда он пришел к каменным вратам храма, там лежал огромный, словно гора медведь. Он, ощутив запах Эрика, встал и испустил глухое рычание. Эрик нахмурил брови и сказал: «Разве мы не решили вчера, что мы должны идти своими собственными путями?» Медведь подошел к Эрику и быстрым взмахом лапы опустил ее на юношу. Эрик, едва успев среагировать, отскочил назад, но длинные, словно кинжалы когти задели его лицо. Жгучая боль пронеслась по всему лицу юноши, но он не издал ни звука. Кровь стекала по левой стороне лица и мешала обзору. Его левый глаз стал красным от крови. Эрик активировал вся свою силу, готовясь встретить следующий шаг зверя, но неожиданно он понял, что тот не планирует атаковать дальше. Правая лапа медведя все еще была в воздухе. Он повернул ее к себе и принюхивался, пытаясь что-то понять. Эрик наблюдал за действиями медведя, не понимая, что происходит. Затем зверь приподнял лапу над своей головой, и кровь с когтя стала капать на черный блестящий мех зверя. Мех стал светиться бурыми огоньками, а затем вспыхнуло черное пламя на лбу медведя. Что происходит? Эрик был удивлен происходящему. Он никогда не видел такого раньше. Постепенно пламя стало формировать фигуру. Эта размытая черная фигура взмахнула своими крыльями и нырнула в голову зверя, выжигая эмблему на его голове. Затем эмблема стала исчезать, но на груди Эрика появилось сильное жжение, как будто туда приложили раскаленное железо. Эрик распахнул куртку и, задрав одежду, заметил, как на его коже выжигается клеймо в виде медвежьей лапы. Сильная боль разлилась по всему его телу, заставляя его дрожать. Эрик взглянул на медведя и увидел, что тот также страдает от боли. Его грозное тело упало на землю, а из глотки вырвался слабый стон. Вскоре тело Эрика перестало болеть, вместо этого к нему пришло теплое чувство силы, как будто он выпил какое-то священное лекарство и умножил свои силы. Сила разошлась по всему его телу. Странное, но приятное чувство. Что же все-таки происходит? Затем его взгляд дрогнул, когда он увидел тело медведя. Оно становилось прозрачным. Эрик подбежал к зверю и коснулся его, но ощутил лишь холод. На лице Эрика отразился испуг. Черт, что случилось? Эрик достал флакон с кровью, в которой ранее было растворено лекарство. Он попытался влить лекарство, но зверь не принял его. Лекарство как будто протекло насквозь. Эрик лишь мог ругаться, глядя на то, как его товарищ умирает у него на руках. Медведь открыл глаза и лишь оставил холодный взгляд напоследок, прежде чем его тело распалось на тысячи бурых искр. Искры были похожи на волшебный темный снег. Они плавно падали на землю, тут же тая и исчезая. Лицо Эрика отражало глубокую печаль и растерянность. Ситуация вышла из-под его контроля. Черт, черт, черт. Эрик в гневе ударил по земле, оставив кровавый след. Его ногти на руках впились в кожу, когда он слишком сильно сжал кулаки. Сидя на земле, Эрик поднял взгляд к небу и сказал: «Извини, я не хотел, чтобы все так случилось». Ха-ха-ха. Вдруг в ушах Эрика раздалось глухое рычание зверя. Взгляд Эрика на мгновение замер, прежде чем он вскочил с земли. «Что? Ты где?» Рычание продолжало доноситься в голове Эрика, но он никого не видел. «Мне же не чудится». Растерявшись, юноша задал сам себе вопрос, на который он ожидал ответа: «Нет, тебе не чудится». Вдруг тело Эрика странно затрясло, и его руки как будто пытались шевелиться без его ведома. Эрик в попытке понять, что происходит, подчинился внутренним позывам и закрыл глаза. Его дрожащие руки медленно поднялись вверх, а затем юноша ощутил, как его энергия направилась к кончикам рук. Вдруг его руки ощутили странную мягкость. Он попытался схватить это и ощутил, как на его руки упало что-то теплое и мягкое. Когда его глаза открылись, он увидел маленького медвежонка. То есть не то чтобы уж совсем маленького, скорее очень молодого медвежонка. Размеры зверька были сопоставимы с крупной собакой, руки Эрика с трудом могли обхватить его. Эрик аккуратно поставил зверька на землю и удивленно спросил: «Ты кто?» Зверек выглядел маленьким и неуклюжим, хотя это было довольно мило. Его пушистый мех был еще красивее, чем раньше, а пухленькая мордашка так и провоцировала Эрика ущипнуть его за щеку. Медвежонок внимательно смотрел на Эрика своими маленькими темными глазками, после чего издал оглушительный рык, от которого волосы Эрика встали дыбом. Эрик упал на задницу и удивленно воскликнул: «Это ты? Почему ты стал таким маленьким? Зверек уселся напротив Эрика, его тело стало дрожать, а пространство исказилось. Медвежонок выглядел пухленьким, но после того, как началась трансформация, его раздуло как воздушный шар. Постепенно тело зверя приняло изначальный облик. Эрик вскочил с места и прикоснулся к черному меху зверя. Он желал убедиться, что это ему не мерещится. Эрик никогда не слышал о чем-то подобном. В городской библиотеке ничего не было сказано о таком явлении. Затем медвежонок снова стал маленьким и превратился в бурое пламя, после чего влетел в тело Эрика. Юноша чувствовал тепло, исходящее от его груди, и прикоснулся к клейму. Тепло исходило от него. Значит, это какая-то форма контракта? Удивительно. Хотя нет, изменение размеров выглядит еще круче. Осознав, что с медведем ничего не произошло, Эрик в приподнятом настроении направился в сторону входа в храм. Сейчас он мог пронести зверя внутрь как часть себя. Это было настоящим решением проблемы, о котором Эрик не знал. Оказавшись у невидимой стены, Эрик прошел внутрь, создав сильную рябь на ее поверхности. Если бы кто-то смотрел с улицы на входившего юношу, то они бы просто потеряли его из виду, так как его тело исчезло. В глазах Эрика потемнело, но вскоре он оказался в светлом помещении, где горели факелы. Телепортация. В этот момент в огромном замке, расположенном в недрах горы, загорелся яркий свет, который разросся в огромную пластину в несколько метров по диагонали. На этой пластине было изображение Эрика, стоящего в первом зале испытаний. Послышался приятный женский голос. Он пришел. В удобном мягком кресле перед экраном сидела женщина в черном сверкающем платье. Казалось, что оно изображало ночное небо с миллионами сверкающих на нем звезд. Ее красота была неописуема. Даже великие принцы империи встанут на колени перед такой красотой. В ее красных, словно чистейшие рубины, глазах была радость. Малиновые губки прелестной девы изогнулись в милой улыбке. Поправив длинные черные волосы, она встала и направилась из зала. Когда женщина вышла из зала, ее окликнул старческий голос. «Госпожа, вы так спешите, что-то случилось». Женщина повернулась на голос, и перед ней появился человек лет 60 в черной мантии, на которой была изображена эмблема мирового древа. Этот старец был полон сил, а его волосы еще не были седыми. Женщина бросила на него радостный взгляд, а потом сказала: «Идем, пора проверить мои труды. Интересно, смог ли он пробудить мою кровь?» Женщина быстрыми шагами шла на самый верх подземного дворца. Там находилась комната управления древним магическим массивом. Старец следовал за ней позади. Его лицо было растерянным. Он не знал, о ком идет речь. Оказавшись в просторной комнате на верхнем этаже, женщина закрыла двери, встав посередине комнаты, щелкнула пальцами. В комнате вспыхнули огоньки, которые превратились в экраны. Это также были магические массивы, передающие изображение из другого места. Таких экранов было несколько десятков, и на каждом было изображение различных залов с испытаниями. Старец, стоявший рядом с женщиной, которую Эрик назвал бы богиней, внимательно рассматривал юношу на одном из изображений. Он нахмурил брови и сказал: «Для низшего мира его талант неплох, но по сравнению с детьми из великих миров он ничто. Госпожа, чем этот юноша привлек ваше внимание? В нем нет ничего особенного, верно?» «Пока нет, но скоро все изменится. Запускайте испытания. Начнем с зала крови». Глава 22. Пять последовательных поединков. Пока Эрик стоял в комнате, высеченная из камня, величественная женщина со старцем запускали программу для тестирования. Магический массив обычно работал в автоматическом режиме, но в данном случае величественной женщине хотелось запустить уникальный тест, отличный от основной программы. В данный момент перед ней появилось изображение пяти существ. Когда старец увидел их, то попытался возразить ей: «Госпожа, вы не можете выставлять эти расы против человека». «Почему не могу? Он будет сражаться против любой расы, которую я выставлю». «Госпожа, это высшие расы, которые пользуются наследием, накопленным в течение миллионов лет. Их навыки являются продвинутыми. Люди им не противники». «Так уж и не противники. Люди развивают только часть своих способностей в ущерб остальным, а эти расы другие. Они развивают абсолютно все аспекты своих способностей до высшей степени. Даже если их энергия выравнивается с энергией мальчишки, он все равно проиграет. Эти монстры при обычных условиях легко победят равного себе по силе человека. Как же мне повезло, что их противник не человек». «Не человек, кто он?» Старец еще раз взглянул на мальчика, но так и не обнаружил ничего необычного. Женщина, настраивая магический массив перед собой, произнесла фразу, от которой старик впал в ступор. «Он моя плоть и кровь». Спустя мгновение молчания старец воскликнул. «Госпожа, но ведь это нарушение первобытного закона. Если первозданные императоры узнают, то за мальчиком будет объявлена охота». Женщина усмехнулась. «Это не нарушение закона, если никто об этом не знает». Старец смутился на мгновение, а потом продолжил. «Кроме того, выращивание одного из наших потомков на этой низшей планете является оскорблением ко всему нашему роду. Старейшины будут в ярости. Что? Мне плевать, что думают эти старые маразматики. Может, все-таки заберем его во дворец Вечной Ночи?» Женщина понимала, что старца больше волнует древний закон, установленный Альянсом Первозданных Императоров, о том, что первозданные короли и императоры не должны иметь детей, так как появление хотя бы одного из них может нарушить баланс сил между тьмой и светом, а если наследник примкнет к врагам, это будет настоящая катастрофа. Поэтому из-за страха был создан подобный закон, регулирующий положение дел в высших мирах. Величественная женщина была гораздо дальновиднее, чем предполагал старик, и сразу попыталась успокоить разбушевавшееся воображение старика. «Ребенок имеет человеческую душу высшего порядка, и она не позволит моей крови в его теле допустить реакцию на проверяющий артефакт старейшин. Это никогда не позволит старейшинам осознать его принадлежность ко мне и Дворцу Вечной Ночи. Этот мальчик – мое лучшее творение». Женщина взмахнула рукой, и пять противников появились на пяти разных аренах. Эрик, ожидавший в одном из помещений, заметил, что дверь, которая ранее была заперта, открылась. Он подошел к ней и, легонько толкнув, ощутил поток обжигающе горячего воздуха, ворвавшийся в комнату. Когда он прошел через дверь, перед ним появилась огромная арена. Она была похожа на целый мир из лавы и огня. Здесь не было растений или животных, а на небе светило красное солнце. Обжигающий воздух раскалил одежду юноши, по его лицу стекали капельки пота. Под ногами ощущался жар, буквально плавивший подошвы ботинок. Эрик посмотрел вдаль и увидел лишь бескрайнее море огня и кипящее озеро лавы. Пузырьки поднимались из лавы, а затем схлапывались, расплескивая брызги во все стороны. Брызги лавы, проливающиеся на землю, медленно остывали, издавая громкое шипение. Эрик никогда не видел нечто подобное. Казалось, что он стоит в центре вулкана. Вот только зачем он здесь? И в этот момент появился ответ на вопрос. В лаве что-то всплыло на поверхности, медленно стало приближаться к Эрику. Затем всплеск, и огромная туша выпрыгнула на землю. Эрик от удивления широко открыл рот. Монстр ростом в 2 метра, весь покрытый красными чешуйками, стоял перед ним. От его тела исходил пар, но после купания в раскаленной лаве, это, наверное, самые легкие последствия. Лицо монстра больше похоже на плоскую морду рептилии. Его пасть усеяна острейшими зубами, а жуткие желтые глаза с неприкрытым высокомерием смотрели на Эрика. Этот монстр относился к мальчику как к какому-то насекомому, которое он может раздавить по собственному желанию. Эрик подошел к противнику и, стоя в нескольких метрах от него, сказал: «Какая занятная ящерка! Хочешь поиграть?» Глаза саламандры вспыхнули яростью. Огненная энергия вырвалась из его тела в сторону мальчика, но она неожиданно прошла сквозь него. Вдруг краем глаза монстр заметил слабое искажение справа от себя и, махнув рукой, направил волну огня в ту сторону. В этот момент легкое дуновение ветра коснулось кожи монстра, и тот тут же покрыл шею неким подобием щита из лавы. Копье воткнулось в окаменевшую лаву и сразу стало шипеть и плавиться. Когда оно упало на землю, ящер увидел темное копье, образованное из энергии черного цвета, которое из-за повреждения начало рассеиваться. Внешний облик копья стал прозрачным, оставляя небольшой камень на земле. Тогда ящер понял, что его обманули, скрыв камень под оболочкой теневого копья, которое на самом деле не было опасным для него. Это был обман, на который он попался, и, осознавая, что его обманул ребенок, ящер начал злиться. Выражение его уродливого лица стало совершенно злобным. Показался пугающий ряд острейших клыков, когда монстр начал скалиться от злости. «Какой ты горяченький!» — шокированный голос юноши послышался позади саламандры. Эрик был удивлен тем, что камень, едва коснувшись кожи существа, раскалился до такой степени, что теперь его даже в руки не возьмешь. Монстр махнул огромной мускулистой лапой, и она прошла сквозь тень. Эрик снова исчез. Тусклое красное солнце было очень благоприятным для Эрика. Он мог пользоваться своими теневыми навыками, как ему захочется. Единственной помехой была высокая температура. Подошва Эрика была покрыта его энергией, но это не спасло ее от расплавления. Края одежды уже были оплавлены, и если бы не энергия, защищающая тело Эрика, возможно, даже кожа была бы обожжена от простого существования в этом мире огня. Копье Эрика стало уменьшаться, оказалось, что он покрыл его своей энергией для защиты, из-за чего его размеры также увеличились. Эрик мысленно связался со зверем внутри себя и сказал: «Защита этого монстра слишком велика для простого оружия. Я хочу попробовать один способ, который недавно пришел мне в голову. Ты сейчас находишься внутри меня, значит, я могу использовать твою силу». В ответ Эрик получил утвердительный рык, после чего усмехнулся и сказал: «Тогда давай проверим, насколько крепка защита горячей ящерки». Тело Эрика стало покрывать бурая энергия. Его черные волосы и одежда трепетали на ветру, созданном потоком энергии. Эрик воткнул копье рядом с собой и, встав в позу для кулачного боя, стал собирать весь боевой потенциал для мощнейшего удара. Монстр, ощутив угрозу, покрылся огненной аурой. Его тело полностью скрылось под броней из застывшей лавы, превращая его в раскаленную гору камней и пород. Энергия вырывалась из двух противников, встречаясь друг с другом и с силой, расходилась в разных направлениях. Два мощных вихря из энергии создавали мини-шторм, сдувая весь дым, поднимающийся из лавы. Одна аура была раскаленной до такой степени, что земля под ногами стала плавиться и превращаться в лаву. Другая аура сопротивлялась жару, раздувая его в разные стороны, но в то же время она подавляла другую ауру своей первобытной мощью. Мощный рывок и две грозные силы с подавляющей мощью столкнулись друг с другом. Взрыв. Энергия в месте взрыва ревела, как дикие звери, вырываясь в разные стороны, оставляла трещины на земле. Густой дым скрывал результат столкновения. После столкновения весь жар сдуло из этого места, но постепенно он стал возвращаться обратно, создавая ветерок, сдувающий дым. Наконец, показались два силуэта. Юноша прижал свою кровоточащую руку к груди. Кожа на руке была разодрана могущей защитой противника. В это же время защита саламандра была покрыта трещинами. Большие куски панциря обваливались на землю. В его глазах был шок. Монстр не пострадал, но грозная сила удара Эрика заставила его пересмотреть свое мнение о мальчишке. Саламандр раскрыл рот и стал говорить что-то, но его язык был непонятен. Эрик не знал, о чем говорит монстр, и просто сказал, что думал. «Благодарю за комплимент, я тоже удивлен своей силе. Никогда не думал, что могу крошить скалы в пыль». Монстр закатил глаза. Это явно не то, о чем он говорил. Стойка саламандра изменилась, его могучие лапы покрылись раскаленной броней, став каменными перчатки для ближнего боя. Эрик ответил ему тем же. В этот раз он не стал покрывать все тело энергией зверя. Он подавил ее, сохранив внутри тела и оставив лишь тонкий слой на руках и ногах для защиты от раскаленной брони. Саламандр начал атаку. Эрик, слегка прижавшись к земле, направился к монстру. Когда огромная лапа монстра наносила удар по Эрику, юноша подпрыгнул вверх и, ухватившись за лапу монстра, развернул свое тело в воздухе. Его обе ноги неслись к голове монстра. Саламандр выставил блок второй рукой, но Эрик приподнял ноги и, отцепившись от руки монстра, прыгнул. Находясь над головой противника, он извернулся в воздухе, нанеся удар локтем по самой макушке монстра. Зверь слегка пошатнулся и припал к земле на одно колено. Эрик, оттолкнувшись от монстра, приземлился позади него. Юноша посмотрел на локоть, на котором была ободрана кожа, а затем показал улыбку.